Глава 14. Ренат проводил меня до дома Светланы Матвеевны и по пути еще пару раз намеревался поцеловать, но я отстранялась и отшучивалась. «Когда ты бросала в них камни, то была еще красивее», — сказал Ренат. Теперь он шел по разбитой дороге спиной вперед, засунув руки в карманы брюк. Над его головой зависли желто-розовые пышные облака, воинственная, как амазонка. «Да уж», — хмыкнула я, — «скажешь тоже, амазонка». Я вспомнила, как снова пришла в ужас после того, как увидела себя в отражении зеркала. Жалкая, перепуганная, заплаканная, с черными разводами от туши под глазами. Все-таки Алиса снова соврала. Косметика у нее совсем не водостойкая. Не выдержала она моей истерики. «Именно поэтому я и не удержался в пятницу. Поцеловал тебя», — продолжил Ренат. Парень жутко смущал меня своими разговорами, поэтому, когда уже у дома на наши голоса вышла Светлана Матвеевна, я с облегчением выдохнула. Ренат хороший, но очень уж приставучий. Ох уж эти безответно влюбленные! Я тут же подумала о себе. Сама не лучше. Если б не моя больная любовь, сейчас бы с мамой и близнецами на террасе чай дула с мятными пряниками, а не пряталась бы по кустам от сомнительных типов с судимостями. «Не забудь, о чем я тебя попросила», — напомнила я Ренату. «Ты про машину?» — оживился Ренат. «Узнаю, конечно, только я с утра с парнями на рыбалку пойду. После обеда к вам заскочу, хорошо?» «Хорошо», — кивнула я. На прощание все-таки обняла Рената крепко, по-дружески. В эту секунду почему-то подумала, что это наша последняя с ним встреча. Стало немного грустно. Багровое закатное солнце заполыхало ярче. «Спасибо тебе», — напоследок шепнула я ему на ухо. «Ты тоже очень классный и воинственный». Когда мы зашли в дом, Светлана Матвеевна призналась. «А я все тебя из окна выглядываю весь вечер». «Зачем?» — удивилась я, разуваясь. «Неспокойно мне, Майя», — покачала головой женщина. «И как же вы в это ввязались? Знала бы, не пустила вас на эти танцы окаянные». «Ну что вы!» — смутилась я. «И не в такие передряги попадали. Не пропадем». Богдана пришлось кормить бульоном, как маленького, с ложечки. Волков к вечеру что-то совсем разворчался. Признался, что его достало валяться беспомощным на старом неудобном топчине. Еще немного покапризничал, а потом снова уснул. Мы со Светланой Матвеевной вдвоем молча поужинали на кухне. Обычно за нашими трапезами болтали в основном Богдан с Алисой. А после ужина я стала думать, как выкручиваться из сложившейся ситуации. У реки там не было совсем не до этого. Кто же знал, что Ренат устроит слежку? Итак, послезавтра мне исполнится 18. Грандиозная вечеринка на даче с пирогами и приглашенными родственниками запланирована на вечер субботы. У меня есть еще немного времени для того, чтобы вернуться домой. Но что сказать маме? Я решила сначала посоветоваться с Анаит. Пока Богдан спал, я прошмыгнула в пристрой, взяла с ящика телефон и вернулась к себе. В комнате Алисы сеть совсем не ловила, поэтому мне пришлось выйти на задний двор в огород. Примостилась между капустными грядками и кустом смородины. Анаит взяла трубку сразу же. Несмотря на поздний час, голос подруги звучал бодро. «Привет, Михайлова», — сказала она. «Надеюсь, ты уже подъезжаешь к вашей даче, потому что срок на путешествие тебе был дан — неделя». «Ну, вообще-то...» — замялась я, отмахиваясь от комаров. «Вообще-то я еще в деревне». «Майя, я очень рада, что тебе нравится проводить время на свежем воздухе, но все-таки мы так не договаривались». Анаит говорила сдержанно, но я чувствовала, что она вот-вот закипит. «Какого, простите, черта ты еще там?» «Машину так и не починили. Детали там какой-то не хватало. Ее механики из города заказали. Теперь ждут», — проворчала я. «Мы б на электричке смотались, тем более, что идет она прямо до города, только Богдана избили». «Избили? Кто?» — удивилась Анаит. «Местная мафия», — мрачно отозвалась я. «В общем, слушай». Я как могла поведала Анаит о нашем удачном походе на танцы. Подруга охала, ахала, восклицала. «Михайлова, с ума сошла! Ты головой думала вообще?» В общем, на Ане мой рассказ произвел неизгладимое впечатление. И это я еще по-прежнему ей о болоте не говорила. Некоторое время подруга подавленно молчала. Я слышала только комариный писк под ухом. На улице быстро темнело, небо стало черным и мрачным. «Что твоей маме-то скажем? Все-таки ее удар хватит, если она узнает, что ты умотала за 1500 километров от дома и теперь отсиживаешься, прячась от преступников». «Я тут подумала...» Начала неуверенно я. «Помнишь, мы в классе 6-м летом ездили к твоей тете Рузанне в Заречье. Там еще сады яблоневые и звериная ферма». «Так это когда было?» — воскликнула Анаит. «Тетю Рузанну сын уже давно в город перевез. 2 года назад точно». «Да, ну мама-то моя об этом не знает». «Майя, ты что, еще и моих родственников в свое вранье впутать решила?» «Ну почему сразу вранье? Так кое-какие детали изменим», — замямлила я. «Я ведь действительно в деревне». «Ага, действительно», — ядовито согласилась Анаит. «Только не со мной, а с избитым Волковым, и не с фермой, а какими-то бандитами». «Но звери здесь тоже есть», — возразила я. «Овцы, козы, коровы». Анаит снова сердито молчала. «Ну, пожалуйста, Ани!» — взмолилась я. Еще никогда я так не цеплялась к подруге с просьбами, как в этот август. Конечно, не считая того периода, когда мы в школе проходили тригонометрические функции, и Анаит делала за меня домашнее задание. «С мамой я договариваюсь. Скажу, что там связь не ловит, а в субботу постараюсь приехать домой. Нет, я железно вернусь домой, чего бы мне этого не стоило. В конце концов, плюну на Богдана и одна вернусь. На поезде». Анаит странно хмыкнула. «Конечно, я и брошу Волкова». «Ты, кстати, тоже приглашена на эту дурацкую вечеринку», — продолжала я заговаривать зубы Анаит. «Можем заявиться вместе?» «Хорошо, Михайлова, делай, что хочешь». Наконец вздохнула Анаит. «Только, пожалуйста, держи меня в курсе своих передвижений, хорошо? Это твоя мама может думать, что что-то у тебя там не ловит. Но я знаю, где ты, с кем ты, и как вы оба не можете без приключений. Поэтому мне звони, я переживаю». «Хорошо?» Счастливо отозвалась я, радуясь, что Анаит согласилась снова мне подыграть. «Обещаю, завтра же позвоню тебе сразу, как проснусь». Разговор с мамой получился не таким легким, как я себе это представляла. Родительница ворчала, что не видела меня уже неделю, и это настоящее безрассудство — покидать дом так надолго, тем более перед днем рождения. Еще и оставшись без телефона. «Ну, а что поделать?» — вздыхала я. Родители Ани решили, что после болезни ей нужно отдохнуть на свежем воздухе. Одно ей в этой деревне будет скучно. «Приехали бы к нам на дачу». Сердилась мама. «Чем не свежий воздух? И разве у нас скучно? Анаит давно не видела тетю Рузанну. И что там у нас на даче? От Ильи с Надькой бегать? Вот это реабилитация, конечно». На этом моменте у меня дрогнул голос. В огороде было тихо, на темном небе неярко поблескивали первые звезды. Я сидела по-турецки на земле, среди чужих капустных грядок, далеко от дома. Завравшаяся, запутавшаяся, испуганная и безответно влюбленная. Я бы сейчас все променяла, чтобы оказаться на нашей даче рядом с мамой. Терраса, чай, мятные пряники. Захотелось горько заплакать от страха и бессилия. С большим трудом мне удалось уговорить маму на поездку в Заречье. После нашего разговора я была как выжатый лимон. Вернулась в комнату, где спал Богдан, чтобы положить телефон на перевернутый у изголовья топчина ящик. В комнату сквозь занавески проникал лунный свет, а Волков спал. Я задержалась у топчина и посмотрела на лицо Богдана. Его не портили даже синяки и разбитый нос. Хотя при одном только взгляде на последствия драки больно сжималось сердце. Я осторожно коснулась рукой светлых взлохмаченных волос, но затем резко отдернула руку, словно обжегшись, и вышла из комнаты. А ночью мне снился странный сон. Будто я играю в Angry Birds, только в роли зеленых свиней. Дружки Семенова. Я запускаю птиц из огромной рогатки, а эти бандиты, забавно визжа, валятся на землю. И вот я дохожу до главаря, неведомого Славы Семенова. Я не знаю, как он выглядит, вижу только его устрашающую тень. Несмотря на всю комичность, мне безумно страшно. Я долго целюсь из рогатки, от точности броска сейчас зависит не только моя жизнь, но и жизнь Волкова, поэтому сердце со страшным грохотом бухает где-то в ушах. И в ту самую секунду, когда я готова отпустить тетиву, Семенов начинает лаять. Так громко и свирепо, что я, перепугавшись, еще больше, разумеется, мажу. Тогда его озлобленная черная тень надвигается на меня еще немного, и он выйдет из сумрака. Вот он подходит ближе, у него нет лица. Совсем. Лысая голова похожа на яйцо. Семенов тянет ко мне руки, и я воплю вне себя. «Мамочка, мама!» «Шш!» Я почувствовала чье-то прикосновение и тут же распахнула глаза. Сердце по-прежнему отчаянно толкалось в груди. Я увидела перед собой озадаченного Богдана. Он сидел на корточках рядом с моей кроватью. Я, охнув, натянула одеяло до подбородка, не сразу заметила, что в руках у Волкова букет полевых цветов. «Это что мне?» — удивилась я. «Тебе?» — кивнул Богдан. «Я рано проснулся, за выходные наспался. Решил прогуляться до реки и вот нарвал». Я смутилась. Сама вчера проходила мимо этих цветов, но мне и в голову не приходило собрать букет. «И зачем все это?» «Ты же говорила, тебе никто цветы не дарил». «Я много чего говорила», — проворчала я сонным голосом и протянула руки к букету. «Тебе снился кошмар?» «Угу», — отозвалась я. В подробности вдаваться не хотелось. Прозвучит нелепо, а во сне мне было очень страшно. «И давно ты тут?» «Давненько», — кивнул Богдан. «Ты что, смотрел, как я сплю?» Ужаснулась я. «Ни одной тебе на меня спящего пялится». Тут же нашелся Богдан. Меня даже в жар бросило. Значит, вчера он не спал, когда я стояла над его кроватью. Я еще не до конца отошла ото сна, так и продолжала лежать и изучать потолок, обхватив букет руками, пока Богдан меня не огорошил. «Майя, ты чего разлеглась-то? Вставай, пора нам сваливать отсюда». «Как уже?» — всполошилась я. Заметила, что Волков по-прежнему сидит на полу и разговаривает со мной полушепотом. «Ага, уже. Сколько времени тебе нужно на сборы?» Конечно, я была не против свалить из этой деревни, но слова Богдана застали меня врасплох. С просонья я плохо соображала. «К чему такая спешка? Электричка только в 5». Вместо ответа Богдан кивнул на окно. Только сейчас, прислушавшись, я разобрала на улице чьи-то приглушенные голоса. Я посмотрела в окно и обмерла. Откинула одеяло и, как ужаленная, вскочила с кровати, совсем позабыв о том, что легла спать в трусах и футболке. Заметалась по комнате, собирая свои немногочисленные вещи. Стянула со спинки стула красное платье. Закинула в рюкзак расческу и зеркало, которые лежали на столе. «Да ты букет оставь, быстрее соберешься», — сказал Богдан, аккуратно присаживаясь на край кровати. При этом так поморщился от боли, что я тут же отложила сборы. «Погоди», — воскликнула я. «Как же мы поедем? Ты еще не поправился». «Да все нормально со мной», — возразил Богдан, все так же морщась. «Неудачно сел просто». «Неудачно сел? У тебя же все тело в гематомах». «Нет, Майя, я себя, правда, намного лучше чувствую. Но нет сил больше лежать. Ты права, нужно уже скорее смотать отсюда и доехать до отца». Я с недоверием оглядывала Волкова с ног до головы. Тогда Богдан с нарочитым воодушевлением продолжил. «Светлана Матвеевна ведь говорила, что я через 2 дня буду как новенький. Слушай, Майя, а ведь как мне повезло, что мы у настоящей знахарки остановились». Я еще раз посмотрела на разбитое лицо Богдана и негромко и как-то нервно рассмеялась. «Да ты вообще счастливчик, Волков!» Подошла к окну и осторожно взглянула на улицу сквозь белый тюль. «Они нас не видят?» — спросила я охрипшим от волнения голосом. «Нет, с улицы не должны». Я разглядывала тех, кто стоял на дороге рядом с домом Светланы Матвеевны. Несколько парней, среди которых узнала Лысого с шишкой на лбу. Здесь же был и широколицый, обещавший пырнуть всех ножичком. У ДК. Не сразу заметила в толпе довольную Алису. Вот стерва, не зря мне брешущий Семенов снился. Стоит, хохочет. Значит, этот хиляк рядом с ней — Слава Семенов? Вон как в него вцепилась, я даже глаза протерла. Невысокий, худой, прыщавый. Они же с эффектной Алисой совсем друг другу не подходили. Что она в нем нашла? «Это и есть тот самый Сёма?» Повернувшись к Богдану, ошарашенно спросила я. «Я откуда знаю? Видимо», — пожал плечами Богдан. «Не разглядывал их особо». Я снова уставилась в окно. «Нет, уж я тем более не понимаю, как можно променять моего самого красивого на свете Богдана вот на такого...» И все-таки что-то было страшное, неприятное во взгляде этого Семенова, который в тот момент болтал со своими приятелями. Считать, что он не опасен, лишь из-за внешности глупо. Боятся ведь его остальные в деревне. И в конце концов, дружки у него что надо, как на подбор огромные и безголовые. Без сомнения, такие и прибить могут. Я снова оторвалась от окна. «А чего они тут стоят-то? Может, по мою душу пришли?» — предположил Богдан. «Глупости! За что? Во всем виновата только Алиса. Ты ж ни сном, ни духом!» Я, запаниковав, снова забегала по комнате. «А Светлана Матвеевна дома? Пусть прогонит их, вызовет участкового или отцу Алиске позвонит. Я слышала, он обещал с этого Семенова шкуру спустить. Она вообще видела, что ее драгоценная внучка нарисовалась?» Богдан покачал головой. «Нет, мы утром вместе со Светланой Матвеевной из дома вышли. К ней какая-то женщина заходила, сказала, ребенок заболел. Я на реку пошел, Светлана Матвеевна к соседке. Домой пришел, чайник поставил, а потом их за воротами услышал». В приоткрытую форточку до меня донесся нервный голос Алисы. «Слав, не надо, ты обещал!» Затем вдруг раздался пронзительный свист, от которого я вздрогнула. Есть кто дома?» «Слав, ты хотел с бабушкой только поговорить, не надо!» «Но ведь и бабки твоей сейчас нет, она бы открыла!» «Слав, не лезь, давай ее здесь без скандалов дождемся. Ты хотел все мирно решить, а сам только усугубляешь. Слав, ну пожалуйста!» Но Семенов будто не слышал свою девушку. Отпихнув Алису, он схватил с земли камень и бросил его в забор из профлиста. Тут же раздался страшный грохот. «Пускай твой джентльмен извинится!» «Да он не мой, Слав!» «За то, что посягнул на чужое!» «А мне чуть башку не проломили камнем!» Подал голос лысый. «Пусть и девка тоже извинится! В тот раз она очень хотела, но не успела. Ментов все-таки кто-то вызвал!» Я снова повернулась к Богдану. «Ты же не собираешься к ним выходить?» «Я больной, что ли? Один на один бы вышел, а так... Ты собрала вещи?» Я взглянула на свои голые ноги и ойкнула. «Сейчас, погоди, шорты только натяну». Когда я собралась, мы вышли из комнаты. Богдан шел как обычно, я же кралась на цыпочках, будто Семенов и его банда были уже в доме, но не подозревали о нашем существовании. «Стоп!» Я остановилась посреди кухни. «А Светлана Матвеевна как же?» Богдан кивнул на стол. Я проследила за его взглядом и обнаружила на столе записку и деньги за ночлег. «Я еще пирожки взял, которые Светлана Матвеевна к завтраку пекла», — сказал Богдан, похлопав по своему рюкзаку. «Надеюсь, она не сильно расстроится». Богдан взял пирожки, я — букет полевых цветов, так и не смогла оставить их на кровати, хотя знала, что цветы скоро завянут. Паникуя, не сразу нащупала в темных синях засов. Когда мы вышли на крыльцо, в забор с грохотом прилетел новый камень. Дверь за нами скрипнула, и сердце от страха ухнуло в пятки. Если они услышали, как мы вышли из дома, то все пропало. Вдруг догадаются, что мы вздумали бежать. Обогнуть дом им не составит никакого труда, но, прислушавшись, мы поняли, что за забором спорят о своем, и на скрип двери никто не обратил внимания. «У меня сейчас сердце остановится от страха», шепотом призналась я. Богдан взял меня за руку и повел на задний двор. «Красавчик, выходи!» — заорали снова на улице. «Не такой уж он теперь красавчик. Рыжий об этом позаботился», — загоготал кто-то. «Ребят, ну хватит, уже не смешно!» — злилась Алиса. «Мы не для того пришли. Слав, ты хотел меня у бабушки отпросить». «Как это не для того?» — возмутился кто-то басом. «Я их предупреждал, предупреждал. Так какого хрена они еще не умотали?» «Выходи, один на один отношения выясним. Или ты не мужик?» — кричал Семенов. Богдан на секунду замешкался. «Давай, давай вперед!» — поторопила я Волкова. «Видели мы уже, как они один на один. Они просто берут тебя на понт». «А он точно там?» — продолжали веселиться за забором. «Я девку вроде видел в окне». «Час от часу не легче». Мы выбрались на участок. Голоса с забором подозрительно смолкли, оттого я, сбитая с толку, затормозила. «Ну что опять?» — оглянулся Богдан. «Почему они заткнулись?» — спросила я. «Понятия не имею». «Мне это не нравится». «А если они догадались, что в эту самую секунду мы линяем?» «Слушай», — начал сердиться Богдан, «как раз-таки в эту самую секунду мы стоим на месте. И если еще задержимся, то точно вляпаемся в еще большие неприятности. Бегом!» Страх не отступал, но я все-таки поплелась вслед за Волковым к забору. По пути снова замерла у невысокой яблони, прислушалась. Но кроме шелеста листвы над головой и кудахтанья, доносившегося из курятника, ничего не услышала. Мы остановились возле кустов, растущих вдоль деревянного высокого забора. Даже предположить не могла, что находится по ту сторону от него. А если нас уже поджидают? «Там лес?» — шепотом спросила я. «Лес и выход к реке. Богдан, мне страшно!» Волков, морщась, подтянулся на руках и посмотрел вниз. «Чисто!» — прошепел он. «Никого нет! Давай помогу!» Я и охнуть не успела, как он подсадил меня на забор. Первой спрыгнув в траву, я снова прислушалась. Тихо. Мне казалось, что прошла целая вечность, прежде чем Богдан очутился рядом. Держась за ребро, он долго стоял на одном месте и хватал воздух ртом. Я уж думала плюнуть на все и вернуться в дом, позвонить родителям и честно обо всем рассказать маме. Задержаться здесь еще на несколько дней, пока машину не приведут в порядок. Богдан бы спокойно долечился. А еще лучше, показался квалифицированному врачу. А если у него сломаны ребра? Как мне казалось, мыслила я очень даже здраво и смело. Но только в этот момент откуда-то сбоку раздался треск, а затем послышались раздраженные голоса. Мои здравые мысли тут же помахали на прощание ручкой и улетучились. На смену им снова пришла предательская паника. «Походу, реально улизнули? Нет, я их найду и башку оторву. В первую очередь девки. У меня уже спортивный интерес сучке этой отомстить. Еще ни одна баба на меня руку не поднимала». Я только что, собиравшаяся вернуться в дом и поставить Богдана на ноги, первой же и понеслась в сторону леса. Судя по шороху и сбившемуся дыханию за спиной, Богдан бежал за мной. А если это не Богдан? Обернувшись, я увидела все-таки Волкова и припустилась бежать со всех ног. С новой силой. Сердце стучало безудержно, в висках тоже грохотало. Колючие лапы молодых елок и ветки кустарников хлестали по рукам и ногам. Петляя, я совсем не разбирала дороги. Вскоре дыхание начало сбиваться, я чувствовала, что отстаю, а шуршание за спиной становилось все громче. Я замедлилась. Богдан обогнал меня и, дернув за руку, потянул за собой. Неслись до тех пор, пока не выбежали на пустой песчаный берег. Течение в реке здесь было намного сильнее, чем в деревне. Беспокойная вода с шумом огибала каменные валуны. Я ошарашенно вертела головой, но никого поблизости не увидела. За нами больше никто не гнался. Богдан, тяжело дыша, рухнул на песок и раскинул руки в стороны. Я плюхнулась рядом. «Бегаешь ты вполне себе», — задыхаясь, сказала я. «Как здоровый человек». «Это у меня от выброса адреналина. Сейчас лег и разом все заболело, будто катком переехало». Я подавленно молчала, слушая грохот воды. «Выбрось ты эти цветы», — посоветовал Богдан. «Они уже завяли». Я оглядела поникший букетик, который все это время крепко держала в руке и с тяжелым вздохом положила его на песок. Ничего Богдан не понимает. Это первый букет от парня, от любимого парня. Солнце так жарило, что пришлось плотно закрыть веки. Распогодилась, будто осень передумала вступать в свои права, а на улице был в самом разгаре август. Прохладная река с быстрым течением заманчиво журчала. «Искупаться бы!» — снова вздохнула я. «Купайся!» — великодушно разрешил Богдан. «Купальника нет». «Я отвернусь». «Клянешься?» «Ну, хочешь, кровью распишусь?» — криво улыбнулся Богдан. «Иди ты!» Тогда Богдан принял сидячее положение и демонстративно повернулся спиной к реке. Пропустил песок сквозь пальцы. «Только ты недолго», — предупредил он, не оборачиваясь. «Нам нужно еще найти, в какой стороне останавливается электричка». Я быстро сбросила шорты, стянула через голову футболку и побежала к воде. Из-за течения далеко заплывать было страшно. Добравшись до прогретого солнцем зеленоватого плоского валуна, взобралась на него и с блаженством вытянула ноги. Солнце слепило глаза, поэтому пришлось зажмуриться. Вокруг камня пенилась вода. Вот он. Еще один момент, который так хочется надолго запечатлеть в памяти. Полежав немного, я нырнула с камня вниз головой в воду и поплыла к берегу. Натянув на мокрое тело одежду, подошла к Богдану, который по-прежнему с задумчивым видом сидел на песке. «Пойдем», — сказала я, стуча зубами. «По дороге обсохну». Богдан, наконец, поднялся с песка и как-то странно посмотрел на меня чужим незнакомым взглядом. Несмотря на дрожь после купания, в эту секунду меня обдало жаром. Я обула сандалии и выжила волосы. Холодные капли шлепались на песок, текли по загорелым ногам. Подняв голову, я снова наткнулась на взгляд Богдана. Тогда Волков поспешно отвел глаза. Из-за деревьев донесся гул проезжающего мимо поезда. «Слышал?» — оживилась я. «Слышал!» — кивнул Богдан. «Только если пути и близко, нам до станции все равно еще пилить и пилить». «Ну так чего мы стоим? Пилим?» Я двинулась вперед, все еще пребывая в смущении. Лишь когда мы выбрались обратно к лесу, вспомнила, что все-таки оставила свой первый полученный от парня букет на песке.